главной заботой были продукты питания. Как можно было добыть их из земли? На цветочных грядках выращивался картофель и овощи, а лошади и повозка из Кёнигсварта использовались в работах на виноградниках. Для украшательства не было пока ни времени, ни средств. Жители деревни гуляли по площади перед развалинами дворца и катали свои детские коляски мимо разбитых ваз. «Когда-то это был рай», — тоскливо вздыхал старый садовник, выкапывая картошку под палящим солнцем на участке земли, прилегающей к церкви. «И он им снова будет», — возразила я ему твердо, но он, не веря, покачал головой. Прежде всего, надо было помочь обедневшим деревенским жителям. Общественные кухни, как из-под земли, появлялись в каждом населенном месте, и мы также пытались поставлять нашей кухне молоко и овощи. Однако по воскресеньям в церкви каждый раз то один, то другой падал без сознания от голода. Его тоже выносили, чтобы пришел в себя на свежем воздухе. Все это казалось почти нормальным. Планы по восстановлению дворца были пока отложены, так как в самую первую очередь надо было найти пристанище для всех служащих, а также привести в порядок двор и служебные помещения. Снова нам выпала роль посредников между нашими соседями и властями. Снова обращались к нам местные жители за помощью и советом. Со временем они назовут нас своей визитной карточкой. С другой стороны, и все окружающее нас население активно и заинтересованно участвовало во всех наших делах. Чтобы осуществить деловой обмен опытом, поскольку отсутствовала всякая информационная связь, и чтобы как можно скорее собрать виноградарей округа и обсудить вопросы виноделия на местном, региональном и национальном уровне, было создано общество, которое со временем стало известно как «Йоганнесбергская критика вина». Вскоре после этого сотрудники получили долевое участие в прибылях имения от виноделия. В Йоганнесберге служил священник чрезвычайно оригинального характера. Было счастьем, что этот человек действовал от имени Бога, так как иначе его деятельность была бы подобна гаулейтерской. Неукротимая энергия побуждала его восстановить разрушенную церковь, которая одновременно была и деревенской, но его нрав был чрезвычайно своевольным. Он захотел перенести фундамент новой церкви на его первоначальный уровень и начал выкапывать останки монахов, похороненных под каменными плитами храма. Споткнувшись близ церкви о беспорядочную кучу черепов, костей и скелетов, Павел гневно закричал: «Что подумают американцы, если все здесь будет выглядеть, как в Бухенвальде? Я требую, чтобы вы немедленно захоронили останки, и притом по-христиански. Если они еще до сих пор не на небесах, то все равно уж больше туда не попадут», — несокрушимо ответил он, но все-таки покорился. Потом, с удивительной находчивостью, он достал многочисленные списки католических церквей в Англии и Соединенных Штатах и бомбардировал их почтовыми открытками с просьбами прислать по 5 марок. В открытке содержался также намек и на то, что и большая сумма могла бы не помешать. «В конце концов, это были ваши люди, разрушившие наши церкви. Не то чтобы я хотел особенно подчеркнуть это обстоятельство, но я просто упоминаю об этом. Если 5 марок не приходили, то он сам посылал эту сумму по тому адресу, откуда пожертвование не пришло, с замечанием, что он глубоко сожалеет, что таким образом узнал об их бедности и о том, что они не могут помочь. Это должно их встряхнуть», — говорил он лукаво. «И мы много помогли восстановлению, но благодаря своему усердию и личной инициативе священник действительно постепенно собрал внушительную сумму денег и смог оплатить строительство, и через короткое время церковь была восстановлена в прежнем великолепии. Однажды в доме одного состоятельного текстильного фабриканта между картинами Пикассо и Мондриана со временем повесили обыкновенную тряпку, какая впитывает грязь и пыль, поместив ее в золотую раму. Фабрикант сам рассказал мне, как эта тряпка стала основой его богатства. После окончания войны он возвратился из России домой пешком. Когда он проходил мимо неисчислимых гор щебня, обломков и пыли, его осенило, что немецкая хозяйка будет прежде всего испытывать нужду в том, чем убрать всю эту грязь. С помощью полусломанной машины, которая временно была поставлена в сарай рядом с разрушенной фабрикой, он и его семья работали день и ночь над осуществлением своей идеи. поток хорошо впитывающих грязь тряпок и злился над страной. Домашние хозяйки героически принялись за дело. Преданные в своей слепой вере Гитлером и вынужденные одни принимать все жизненно важные решения, так как их мужья в большинстве случаев погибли на фронте, они, вооруженные этими тряпками, были охвачены первородным инстинктом восстановить центр семьи везде, где бы они ни находились. Вместо шума моторов и автомобильных гудков в деревнях можно было слышать лишь стук ведер, звук скребков и щеток. Эта оргия наведения повсюду порядка и чистоты доходила в некоторых случаях до крайности, как будто этим им хотелось бы вымыть последний стыд унизительного увлечения, в данном случае Гитлером.